«Андрей, это еще ничего не значит», — упрямо сказал Андрей, рассматривая паспортные фотографии одолисок. «Я вообще не совсем понимаю, зачем ты это сделала? И заметь, такие пухленькие девицы пользовались спросом в 1848 году, но не в 21 веке. Если б вдруг кто-то предложил их писать, они б сами прибежали, и похищать не нужно». «Андрей», — насупилась Маша, — «я не знаю, что с тобой происходит, но, пожалуйста, вернись в нормальное состояние. Девушек похитили, и они служили убийцы натурщицами. Я еще не знаю, почему он их убивает. Возможно, избавляется от свидетелей, но сходство явное». «Далее. У нас есть еще три одолиски и несколько сот пропавших за последние месяцы женщин. Если мы сравним фотографии потеряшек из базы данных с лицами одолисок, обработанных тобой в мордодельне, и найдем пары, то узнаем, кто будет следующий», — медленно закончил за нее Андрей. «Именно», — облегченно выдохнула Маша. «Тогда, вычислив из потеряшек нужных нам девушек, мы сможем поставить у них дома засаду», — быстро соображал Андрей. «Маньяк возвращал жертв в их квартиры примерно раз в месяц. 3 недели, значит». «Пока это ничего не значит», — покачала головой Маша. «Их было слишком мало, чтобы рассчитать математическую функцию, и потом. Этого недостаточно? Ждать, пока он их убьет, Андрей». Он помрачнел. «Ты лучше меня знаешь. Иногда приходится ждать новых жертв, чтобы подобраться к маньяку». «Верно», — кивнула она, — «но мы должны хотя бы попытаться подойти с другого бока, чтобы успеть спасти оставшихся», — умоляюще посмотрела на него Маша. «Идеи», — поднял бровь Андрей. «Рисунки, понимаешь, они не дают мне покоя. Если даже специалисты по Энгру не заметили подлога, значит...» «Значит?» «Значит, они очень хорошего качества, Андрей. Положим, маньяк и человек, совершивший подлог в музее, одно лицо, а это, согласись, очень вероятно. Тогда выходит, что он прекрасный художник, так?» «Так». Андрей смотрел на Машины сомкнутые брови, а она смотрела сквозь него, как всегда, когда прокручивала в голове цепочку рассуждений. «Нам необходимо запросить у французов копии набросков, подложенных в хранилище музея. Если копии настолько хороши, то и художник должен быть известен хотя бы узкому кругу лиц, которые могли бы опознать его манеру письма. Мы должны обойти с ними всех, кто разбирается в рисунке середины XIX века. Оценщиков для экспертизы на элитных аукционах типа Сотбис, коллекционеров, музейщиков». «Хорошо», — перебил он ее, — «тогда я буду портить глаза в поиске подходящих нам потеряшек. А ты иди, наруй своих экспертов и музейщиков». «Я могу остаться с тобой. Вдвоем проще будет заметить сходство, а потом уже пойти по антикварам». «Нет», — снова опустил взгляд в бумаги Андрей. «У тебя глаз с раннего детства замылен этими турецкими банями. И с антикварами без моего молчаливого присутствия ты проще найдешь общий язык, не говоря уже о комиссаре, у которого ты собираешься запрашивать копии». «Хорошо». Маша переступила с ноги на ногу, вопросительно посмотрела на Андрея. «Да?» — спросил тот еще более суровым тоном. «А вчера я не позвонила, потому что убежала с концерта, чтобы убедиться в том, что мне не показалось. Жертвы действительно...» «Ты ушла с концерта?» Перебил он ее, преувеличенно удивляясь, а в душе зачиналось что-то вроде розовой зари, и впервые почти за сутки чуть-чуть отпустила. «Ага, Маша кивнула. «Я знаю, что безумная. Все-таки Мацуев и апассионата, но...» «Ничего-то ты не знаешь», — думал Андрей, и в душе параллельно с зарею запела похожая свирель. Ушла от Пети прямо посреди концерта. Публику перешугала. «Ноги, небось, куча народу отдавила», — вкрадчиво начал он, и Маша болезненно поморщилась. «Да, и с Петей неудобно получилось, надо будет ему по...» Но Андрей вскочил, вытащил ее за руку в коридор, где, зайдя за угол, прижал к себе и прошептал в прохладный белый висок. «Невежда, грубиянка ты, Мария Каравай, Петю бросила, Андрюше не позвонила, роковая ты женщина. Все мысли о маньяках, а нам, простым смертным, не дотянуться чего уж там». Маша тихо что-то прошептала ему в плечо, и он поднял ее лицо за подбородок. «Что?» Она улыбнулась смущенно. «Соскучилась я по тебе, вот что». Она его очень любила, это Перен понял сразу, только склонившись над телом ванной. Из кровавой воды выступало бледное величественное лицо с закрытыми веками, и в этом лице было страдание, торжественное и величавое. Потому что погибшая Матильда предпочла смерть истеричному заламыванию рук и бабским слезам. Эксперты проверяли комнату на отпечатки, но Перен знал, здесь не убийство. И если бы ему было сентиментальные 20, а не побитые жизнью 50, он бы мог поспекулировать на эту тему в романтическом ключе, мол, убийство, но более изощренное, не любовью. Он попросил позволения у монтабанских коллег почитать дневник, который мадемуазель Матильда Турне вела, похоже, еще с отроческих лет. Потрясающая дисциплина для нашего века, полного новых технологий, позволяющих с много большей легкостью и простотой потратить свободное время. Впрочем, Перен огляделся. Компьютера в квартире не наблюдалось. Комнат было две, одна спальня, вся в мелкий цветочек, с аккуратно застеленной девичьей кроватью и томиком Толстого на тумбочке в изголовье. Вторая служила гостиной и столовой. Синяя скатерть на большом столе, темного дерева массивные стулья, спинки и сиденья были обиты темно-красной кожей. Тяжелый буфет, в нем китайские вазы, бело-синие, явный антиквариат. На стенах фотографии пастель, изображающая задумчивую девочку лет 14 с букетом полевых цветов на коленях. При известном допущении девочкой могла быть сама мадмуазель. Перен вздохнул. В этом возрасте Матильда была уверена, что жизнь откроет для нее свои объятия. И там будут любовь и шумная, веселая семья, и путешествия в дальние страны. Но жизнь обманула. Ни семьи, ни мужа у мадемуазель не случилось. Путешествовала она в основном в своем воображении. Схоронила родителей, получила небольшое наследство и тихо его проживала, не изменив своим привычкам. Утром в музейный архив, вечером из музейного архива. Но любовь Матильду все-таки настигла, когда ни она, ни кто другой предположить не могли этакого взрыва чувств. Мадемуазель скрывала свою позднюю страсть от всех, доверяя по юношеской привычке только дневнику. Перен, усевшись в углу на один из темно-красных стульев, неспешно перелистывал страницы толстой тетради. Буквы были круглыми, четкими, так писала 60-летняя дама, чей почерк еще не испортила клавиатура. Итак, Андре. «Молодой человек, Для Матильды молодым человеком мог быть любой в возрасте до 50, отметил про себя Перен, приехал аж из Владивостока, чтобы полюбоваться на шедевры Энгра. Что не могло не потрафить Матильде. В Монтабане редко встретишь русских, это вам не авеню Монтень в Париже. Андре со своей доской для рисования примостился на складном стульчике в одном из залов Энгра и копировал картины. И вот однажды, заглянув через его плечо, Матильда замерла на месте. Андре был очень талантлив, очень. Более того, плюс к обаянию талантливой личности он был тонок. Они беседовали через его русско-французский разговорник искусствоведа. Он ей. Какая линия? Она ему. А вы заметили изящество растушевки? В общем, родственные души сразу узнали друг друга, а Перен со спокойной душой пропускал искусствоведческие пассажи. Потом Андрей пригласил ее в местный ресторан. К этому моменту Матильда и сама купила свой вариант разговорника, франко-русский, а к нему старое. Почтенное издание Достоевского и Толстого в переводе Шарля Мориса и Ирины Паскевич соответственно. Два почтенных классика русской литературы уже означали начало женского интереса. В ресторане Матильда учила Андре расправляться с фуа-гра. Слегка поджаренный тост из деревенского хлеба, свежемолотый перец, а теперь... «Попробуйте с фиговым конфитюром». Они разговаривали об Энгре и не только, еще о Рембрандте, Делакруа и Коро. Андре уговаривал Матильду приехать в Петербург и посмотреть на Эрмитажную коллекцию, которую мадемуазель всю жизнь мечтала увидеть, да так и не собралась. Они пили отличный сотерн и редкое бургундское – и Матильда боялась за содержание своего кошелька. Такого уровня вино она не пробовала уже лет 10. Но Андре оказался настоящим джентльменом, все оплатил, да еще оставляя щедрые чаевые, добавил в качестве дополнительного десерта, что она удивительная женщина, и он счастлив, что с ней встретился. Они были уже весьма под шофе, когда он предложил романтическую прогулку по ночному музею. И Матильда неожиданно для себя самой согласилась, тем более ресторан находился совсем рядом. Охранником в этот вечер был Сильван, они с Матильдой знали друг друга уже лет 20. И он пропустил мадмуазель и директора Эрмитажа, так она, хихикнув, представила Андрея для солидности, внутрь. А дальше еще волшебнее. Ночь. Гениальные рисунки Энгра, живые, у них в руках. Шепот, шелест страниц франко-русского разговорника, тепло от вина, тепло от присутствующего рядом Андре. Самая волшебная ночь в ее жизни. На рассвете он отвез ее на такси до дома, поцеловал руку, проводил долгим взглядом и пропал. Тщетно перечитывала Матильда «Войну и мир» в поисках разгадки русской души. Андрей Волконский был так похож на ее Андре. И придумывала себе самые разные оправдания его такого внезапного отъезда. Он говорил ей, что вынужден заниматься во Владивостоке делами, совсем не связанными с искусством. Он опутан повседневностью. Может быть, внезапно нарисовалась крупная сделка, или... Матильда за иронией пыталась скрыть страстную надежду. Возможно, он понял, что влюблен, и скованный, кроме бизнес-пут, еще и иными, тоже банальными путами супружеского долга... предпочел уехать, чтобы не поддаться. Одним словом, Матильда еще пребывала в любовном томлении, ждала возможного появления Андре на своем пороге с фразой, которую она нашла в разговорнике и тихо произносила вечером перед отходом ко сну: «Люблю, люблю вас». Когда вчера утром директор вызвал всех сотрудников к себе и сообщил пренеприятнейшее известие. В музее произошла крупная кража набросков Энгра. Каким-то образом последние были вывезены за территорию Франции. «Куда?» — едва слышно, с подкашивающимися коленями, спросила мадемуазель Турне. «В Россию, в Москву», — ответил директор. И сердце Матильды, хрупкое сердце старой девы, разлетелась вдребезги. С разбитым сердцем еще можно жить. История знает много подобных примеров, но что делать со стыдом, горячим и обжигающим, как любовный гон? И Матильда, прикупив в местном мужском салоне опасную бритву, в подарок, пояснила она парикмахеру, и он обвязал коробочку элегантной черной атласной лентой. Легла в горячую же ванну, сняла траурную ленточку, разорвала подарочную обертку и вынула оттуда лезвие ослепительно-холодной стали. Перен закрыл дневник и передал его местному следователю. «Пора идти в музей». Он, честно говоря, очень надеялся на содействие Сильвана, который должен, просто обязан был запомнить так называемого директора Эрмитажа.